Глава 5. В смерти в Венеции страсть ведет к крушению всего, что составляло неповторимость личности Густава фон Ашенбаха, его разума, его уравновешенности, его разборчивости. Болезнь же унижает его окончательно. В конце романа Ашенбах просто еще одна жертва холеры. Он пал, поддавшись эпидемии, поразившей тогда половину Венеции. Когда в волшебной горе у Ганса Касторпа находят туберкулез, это повышение. Болезнь сообщает Гансу уникальность. Она делает его умнее и тоньше, чем раньше. В одном произведении болезнь, холера, это кара за тайную любовь, в другом болезнь, туберкулез, это ее выражение. Холера – проявление рока, болезнь, упростившая сложную личность и растворившая ее в среде больных. Болезнь индивидуализирующая, выделяющая личность на фоне окружающей обстановки – туберкулез. То, что некогда делало туберкулез таким интересным, или, как принято было считать, романтичным, также превратило его в проклятие и источник особого страха. В отличие от ужасающих эпидемических заболеваний прошлого, бубонная чума, тиф, холера, поражавших человека как одного из членов сообщества, туберкулез воспринимался как болезнь, изолирующая особь от общества. Каким бы высоким ни был процент заболевших, туберкулез, как и рак сегодня, всегда казался таинственной болезнью личностей, смертоносной стрелой, поражающей свои жертвы по одному. После умершего от чахотки, так же, как и в доме умершего от холеры, было принято сжигать одежду и другие вещи покойного. Эти грубые итальянцы почти закончили свое ужасное дело. Так писал из Рима друг Китца Джозеф Северн 6 марта 1821 года, спустя 2 недели после смерти поэта в комнатушке на Пьяцца д'Испания. Они сожгли всю мебель и теперь скребут стены, вставляют новые двери и оконные рамы, и даже настилают новый пол. Туберкулез, однако, внушал ужас не только как заразная болезнь вроде холеры, но и как кажущийся необъяснимым порок. Люди верили, что туберкулез имеет наследственную природу. Так чахоткой болели несколько представителей семей Китцев, Бронте, Эмерсонов, Торо, Троллопов. Как и в то, что недуг выявляет в заболевшем некие неповторимые черты. Сходным образом бытует мнение о семейной предрасположенности к раку и, возможно, наследственный фактор в онкологических заболеваниях можно признать безотносительно к мифу о карательных свойствах болезни. Ни один заболевший холерой или тифом не задается вопросом: «Ну почему я?» И в то же время «почему я?» в смысле это нечестно. Это вопрос, мучающий многих раковых больных. Сколько бы ни твердили, что нищета и нездоровые условия – главные виновники туберкулеза, все же считалось, что заболеть им можно только при наличии некоторой внутренней склонности. Врачи и простые смертные верили в существование чахоточного типа, подобного тому, как сегодня вера в предрасположенность к раку, не только не ютится на задворках людских суеверий, но порой становится темой и самых просвещенных медицинских дебатов. В противоположность современному жупелу склонный к раку характер, то есть неэмоциональная, скованная, задавленная личность. Чахоточный тип, тревоживший воображение людей в XIX веке, был сплавом двух различных мифических представлений, а именно страстности и подавленности одновременно. Сифилис, еще один бич XIX века, по крайней мере, не был окружен ореолом таинственности. Заражение сифилисом было предсказуемым последствием половых сношений с носителем болезни. Среди проникнутых комплексом вины фантазий о сексуальном осквернении, произошедшем вследствие сифилиса, не было места для мифа о типологической предрасположенности к этой болезни, как некогда с туберкулезом, а ныне с раком. Сифилитиком был человек, уже им заболевший. Освальд в «Призраках Ибсена», Адриан Леверкюн в «Докторе Фаустусе», но не тот, кто склонен им заболеть. Сифилис, воспринимаемый как кара, вызывал суждение нравственного, беспорядочные связи, проституция, а не психологического порядка. Туберкулез, болезнь некогда столь же таинственная, сколь сейчас рак, был источником для более глубинных размышлений, нравственных и психологических, о личности самого больного. Древние склонны были считать болезни орудием божественного гнева. Кара обрушивалась или на человеческое сообщество в первой книге «Илиады» в наказание за похищение Агамемноном дочери Хрисеиды. Аполлон насылает чуму на ахейцев. В «Царе Эдипе» чума поражает Фивы из-за нечестивого присутствия в городе царя-грешника. Или на отдельную личность. Зловонная рана на ноге Филактета. Болезни, вокруг которых группируются современные мифы, туберкулез, рак, воспринимаются как форма самоосуждения, измены самому себе. Разум предает тело. Моя голова и легкие сговорились без моего ведома. Так в сентябре 1917 года Кафка писал о своем туберкулезе Максу Броду. Или же тело изменяет чувствам. Пожилая героиня поздней повести Томаса Манна, обманутая, по-юношески пылко влюбившись в молодого человека, принимает за возобновившееся месячное кровотечение, которое было симптомом неизлечимого рака. В совершаемом телом предательстве видится некая внутренняя логика. Фрейд был очень красив, когда говорил, вспоминал Вильгельм Райх. Болезнь же поразила именно его род. С этого времени я и начал интересоваться раком. Интерес привел Райха к созданию собственной теории о связи между смертельной болезнью и характером тех, кого она поражает. До нового времени считалось, что характер определяет поведение заболевшего человека. Как и всякая экстремальная ситуация, внушавшая страх болезни, выявляли в людях их лучшие и худшие качества. Однако в большинстве рассказов об эпидемиях подчеркивается именно разрушительное влияние болезни на характер. Чем менее склонен был летописец рассматривать болезнь как возмездие, тем с большей вероятностью его рассказ касался морального разложения, вызванного распространением заразы. Даже если эпидемия не считалась наказанием, неспосланным целому народу, она либо становилась таковым, так сказать, ретроактивно, либо с неумолимостью вызывала падение нравов. Фукидид повествует, как вспыхнувшая в 430 году до Рождества Христова чума сеяла в Афинах хаос и беззаконие. Сиюминутные удовольствия не оставили места ни для чести, ни для выгоды. И даже развратила речь. А единственная цель, с которой Боккаччо описал на первых страницах Декамерона великую чуму 1348 года, была показать, как дурно вели себя флорентийцы. В отличие от нескольких надменных рассуждений о том, как в пожаре эпидемий сгорают любовь и преданность, теории современных болезней, где на первом месте чаще всего стоит не общество, а личность, уделяют, на удивление, мало места тому, как недостойно принимают многие мысль о скорой кончине. Смертельная болезнь всегда считалась проверкой на твердость характера, но, похоже, в XIX веке авторы с великой неохотой позволяли больным завалить этот экзамен. И добродетельные становятся еще добродетельнее по мере приближения к смерти. Яркий пример тому – смерть от чахотки в художественной литературе, тесно связанная с одухотворением туберкулеза и поэтизированием ужасов болезни. Туберкулез дарует легкую смерть падшим, например, молодой проститутке Фонтине в «Отверженных», или же жертвенную смерть. Добродетельным, вроде героини «Призрачной колесницы» Сельмы Лагерлёв. Даже самые добродетельные и те, умирая от чахотки, достигают заоблачных нравственных высот. В последние дни жизни малышка Ева из хижины дяди Тома умоляет отца стать благочестивым христианином и освободить рабов. В крыльях голубки Милли Тиль, узнав, что ее ухажер – охотник за приданным, завещает ему свое состояние и умирает. Поль Домби по какой-то скрытой причине, очень смутно им сознаваемой, а, быть может, и вовсе несознаваемой, чувствовал, как постепенно усиливается его нежность чуть ли не ко всем и ко всему в этом доме. Для менее идеальных персонажей болезнь оказывалась хорошим поводом встать на путь добра. В крайнем случае несчастье могло помочь больному избавиться от самообмана, порой длиной в жизнь, и недостатков характера. Ложь, скрывающая затяжную агонию Ивана Ильича, а его раки не знают даже его жена и дети, открывает ему глаза на ложь всей его жизни. Умирая, он впервые в жизни видит свет истины. 60-летний чиновник в фильме «Куросавы. Жить» 1952, узнав, что у него неизлечимый рак желудка, оставляет работу и, посвятив остаток дней делу благоустройства трущобного квартала, борется с бюрократией, которой сам служил. За оставшийся ему год жизни Ватанабе хочет сделать что-то достойное. Он хочет искупить свою посредственную жизнь.